Зоя открыла глаза. Белая ширь. По жилам разливалось блаженное тепло. Пахло дезинфекцией. Яркий свет ламп. Белая ширь оказалась простынями и наволочкой. Рядом стояла медсестра. Их взгляды встретились, обе сморгнули. Сестра поспешно вышла из комнаты, но тотчас вернулась с другой женщиной в белом врачебном халате. Та пригнулась к кровати. «Зоя?» «Да». «Вы помните, что случилось?» Она говорила с сильным французским акцентом. «Лавина». «Верно». «Что с моим мужем?» Присев на кровать, докторша взяла Зоину руку. «Его пока не нашли. Едва успели вытащить вас. Весьма сожалею». Распахнув рот в беззвучном вопле, Зоя запрокинула голову. Горько-соленые слезы оросили ее лицо. Врач терпеливо ждала, когда стихнут сотрясавшие ее рыдания. Они не стихали. Врач что-то сказала по-французски, и сестра подала ей шприц. «Нет, я не хочу опять заснуть», – всхлипнула Зоя. «Не надо». Докторша кивнула, отложив шприц в лоток. «Как угодно. Если надумаете, скажите». Зоя огляделась. Врач и сестра молчали, словно ожидая от нее каких-нибудь слов. «Наверное, вы не осознаете, но вам повезло», – сказала докторша. «Очень повезло. Вы были на волосок от смерти. Знаете, что вы беременны?» Зоя кивнула. «Похоже, с ребенком все хорошо. Мы присмотрим». Перехватило горло. Вулканическое рыдание пыталось вырваться наружу, но Зоя его проглотила. «Как ваше самочувствие? В смысле физическое?» Зоя тряхнула головой. Горе ее было физическим. «Вы отделались лишь синяками», – сказала врач. «Кровоизлияние в белках скоро пройдет. Это от большого давления снега». «Можно взглянуть?» – выговорила Зоя. Врач велела сестре подать зеркало. Зоя поднесла его к лицу. Белки залиты кровью, совсем как у Джейка. «Пройдет. Вам нужен покой. И надо многое обдумать». Докторша встала. «Знаете, в коридоре ждет человек, который вас нашел. Он-то вас и откопал. Хочет с вами поговорить. Сидит, не уходит. Но если вы не в состоянии, я его отошлю. Позже придет». «Нет, впустите его, пожалуйста». Врач кивнула сестре, и та вышла из палаты. Через пару минут она вернулась с пожилым мужчиной. Обветренное смуглое лицо, изрезанное морщинами. Бритый череп, обросший седой щетиной. Потешно узенькая щеточка усов. Губы его растянулись в улыбке, но глаза лучились сочувствием. Мороз и солнце. Естественно, Зоя протянула руки, чтобы обнять своего спасителя. Врач отступила в сторону, пропуская старика к кровати. «Вубенис, вубенис», – сказал он. От него несло табаком. «Спасибо, спасибо, спасибо». Старик выпрямился и заговорил по-французски, немало не заботясь, понимает ли его Зоя. Врач перевела. «Он говорит, вы третий человек, кого он откопал из снега, но в вашем случае почти потерял надежду». «Спросите, долго ли я была под снегом?» «Говорит, минут 20, может, чуть больше. Ваш турагент видела, как поутру вы отправились в горы и сообщила спасателям номер вашего телефона. Те были неподалеку и на место добрались очень быстро, но искали не там. А он слушал снег». «Слушал?» «Так он говорит. Другие спасатели использовали прибор с тепловым сенсором, но ошиблись с местом. Он же отошел в сторону и нашел вас. Получив ваш номер, бригада пыталась вам позвонить. Он говорит, слышал звонок из-под снега, но то и дело сигнал прерывался, и он молил Бога, чтобы телефон не умолк». «Лессе соне». «Вы, лессе соне», — сказал старик. Зоя узнала голос. Но ведь невозможно, чтобы она, погребенная под снегом, ответила на звонок. Старик протянул ей мокрую измятую бумажку размером с игральную карту. На одной стороне была изображена рождественская елка, украшенная подарками. Зоя ее уже видела, только внизу не было надписи. «Что это?» «Он говорит, это было в вашем кулаке», – перевела врач. Старик вновь заговорил, улыбаясь и постукивая себя по большим ушам. Мол, он всегда отличался хорошим слухом. Друзья над ним подшучивали. А он слышит любое шевеление под снегом, даже царапанье. Поняв, где вы, он позвал остальных. Помощь пришла. «А что?» – начала Зоя. «Он не верит в современные методы. Говорит, когда вас откопал, дал вам коньяку, хоть это не положено». «Я помню вкус коньяка». Врач перевела Зоины слова, и старик затараторил, шевеля бровями. Затем посерьезнел и отвернулся. Он говорит, мол, не смеет смотреть вам в глаза и просит прощения, что не отыскал вашего спутника. Тем не менее, старик обернулся и покивал Зое. «Пожалуйста, скажите ему, что он спас еще одного человека. Он спас двоих». Врач что-то сказала старику. Тот шагнул к кровати и осторожно положил морщинистую руку на одеяло, укрывавшее Зоин живот. Снова крепко пахнуло табаком. Через секунду старик убрал руку. «Он просто счастлив», – сказала докторша. «Говорит, он здешний гробовщик и чрезвычайно рад, что соучаствовал не смерти, но жизни». Зоя почувствовала накатившие слезы. Старик пожелал ей удачи и вышел из палаты. Врач вновь предложила сделать укол снотворного. Зоя отказалась. Предстояло многое осмыслить. Впереди уйма дел. Откинувшись на подушку, она погладила живот. Что, если Джейк вовсе не покинул ее, а заключил тайную сделку, которая спасла ей жизнь? Такое возможно? За окном прошуршал ветер, швырнувший в стекло пригоршню пушистых шестиконечных снежинок, будто нарисованных. Опять шел снег.